Кнехт был смущен. Его очаровали это лицо и эти глаза. Он онемел, он очень стыдился своего смущения, но сказать ничего не мог. Мастер не стал его торопить. Он взял одним пальцем несколько первых нот какой-то мелодии. Вопросительно взглянул на мальчика, тот кивнул и тотчас же с радостью подхватил мелодию. Это была одна из старинных песен, которые часто пелись в школе. «Еще раз», — сказал мастер, — «Кнехт повторил мелодию». И старик вел теперь второй голос. На два голоса прозвучала теперь в маленькой классной комнате старинная песня. «Еще раз!» — Кнехт стал играть, и мастер повел второй и третий голоса. На три голоса звучала в классе прекрасная старинная песня. «Еще раз!» — и мастер повел три голоса. «Прекрасная песня!» — тихо сказал мастер. «А теперь сыграй ее в диапазоне альта». Кнехт повиновался. Он стал играть, мастер задал ему первую ноту и повел три других голоса. И снова старик говорил «Еще раз!» и звучало это все веселее. Затем Кнехт играл мелодию в диапазоне тенора, каждый раз под аккомпанемент двух-трех голосов. Много раз играли они эту песню. Сговариваться уже не нужно было. И с каждым повторением песня как бы сама собой обогащалась украшениями и оттенками. Голая комната, залитая радостным утренним светом, празднично оглашалась музыкой. Через некоторое время старик остановился. «Хватит?» — спросил он. Кнехт покачал головой и начал снова. Мастер весело вступил своими тремя голосами, и четыре голоса потянулись тонкими, четкими линиями, говоря друг с другом, опираясь один на другой, взаимно пересекаясь, обводя друг друга веселыми изгибами и фигурами, и мальчик со стариком уже ни о чем больше не думали, отдаваясь прекрасным дружным линиям и образуемым ими при встречах фигурам. Они музицировали, захваченные их сетью, и тихо покачивались в лад с ними, повинуясь невидимому дирижеру.